Глава вторая. Полеты во сне и наяву. Путешествие Габузова из Петербурга в Афины заняло в общей сложности 2 дня, и то были, скажем так, памятные денечки. Начать с того, что на рейс Евротакси он банально опоздал, не хватило каких-то 1,5 часов, а следующий рейс намечался только через 3 суток. Впрочем, добрые люди подсказали Сергею, что в его ситуации лучше всего лететь на Берлин, откуда эти самые такси летают в Грецию 3 раза на день. Утреннего рейса на Берлин Габузов дожидался, скрючившись в позе эмбриона, в курительном отсеке, в стеклянном аквариуме посреди огромного зала ожидания. Заснуть мешал элементарный голод. Больше всего он ругал себя за то, что не догадался прикупить перед посадкой в автобус каких-нибудь сосисок в тесте или хотя бы бутылку воды. Цены в международном аэропорту казались запредельными. Тем более, что торговали там только на финские марки, а доллары обменивались в другом конце зала по совершенно грабительскому курсу. Дошло до того, что в 5 часу утра Сергей пробрался в безлюдное кафе и стащил со столика оставленные кем-то упаковку чипсов и несколько пакетиков сахара. Все это он с жадностью слопал, запив водой из-под туалетного крана. Сия немудреная трапеза несказанно взбодрила его, а посему перспектива протомиться в аэропорту еще 3,5 часа до той минуты, когда начнут продавать свободные билеты на Берлин, уже не казалось столь удручающей. Габузов с комфортом устроился на диванчике курилки и раскрыл предусмотрительно купленный русско-греческий разговорник. Запаса оптимизма хватило ровно до середины полета. Выяснилось, что на такси сервисы в виде завтрака, напитков и мест для курящих не предусмотрено. Так что в берлинском аэропорту Тегель, благополучно миновав паспортные и прочие контроли, Габузов первым делом рванулся в Вексельштубе и разменял 10 долларов на дойчмарки, а вторым рванул в буфет, где воздал должное восхитительным тюринским колбаскам с парой бутылок и вовсе умопомрачительного баварского паунера. Жить стало лучше, жить стало веселей. И даже то обстоятельство, что евротакси на Афины, как выяснилось, летают не из Тегеля, а из бывшего ГДРовского Шонефельда, расположенного на другом конце объединенного Берлина, настроение особо не ухудшило, тем более, что как-то само собой образовались попутчики, человек 5 лохматых хиппи, кажется, из Амстердама. Узнав, что этот тощий, усатый незнакомец с красными глазами из России, хиппи страшно оживились, принялись хлопать по плечу, угощать пивком и забрасывать вопросами, что там на родине медведей думают по поводу «легалайза», метадоновой терапии и прогрессивных форм химического расширения сознания. По всем этим поводам Габузов не думал ничего хорошего, но очень не хотелось обижать славный молодняк. И поэтому адвокат, теперь, скорее всего, адвокат бывший, лишь ласково мычал что-то все менее и менее вразумительное, ибо хипаны оказались ребятами широкой души, и пиво лилось рекой. Забирал их старенький кислотно раскрашенный минивэн, в которой осоловевшего Габузова загрузили вместе с 2 ящиками того же пенистого зелья. В дороге пили, орали песни, причем в честь Сергея Эдуардовича была исполнена с трудом узнаваемая «Калинка-малинка». Лакали пивко, догоняясь косячком по кругу. Очнулся Сергей в полицейском участке аэропорта Шонефельд. Участливый шуцман, в Германии полицейский, напоил страдальца водой и на сносном английском поведал душераздирающую историю о том, как 5 грязных обдолбанных швулей, педерастов, порывались протащить Герр Габузов через таможенный контроль в качестве ручной клади, и как к службе безопасности пришлось применить силу. «Они улетели?» — срывающимся голосом спросил Габузов. «Так точно, после уплаты штрафа. В Катманду крутить мельницы и звонить в колокольчики. Вам туда надо?» «Ага, Катманду, 3-я улица строителей, дом 15. Ни к селу, ни к городу», — вспомнил Габузов, — а вслух заявил: «Мне надо в Афины». «Так-так-так, что ж, платите штраф и летите». «Я? Штраф?» Настроение Сергея, и так бывшее на нуле, упало до отрицательной величины. «Я что, тоже применял силу?» «О, нет, вы были не в состоянии, поэтому я выписываю вам минимальный штраф в 50 марок. Оплатить можно в окошечке Берлинербанка, это рядом с билетными кассами». Полицейский вручил Габузову квитанцию, а потом пододвинул к нему дорожную сумку и прозрачный полиэтиленовый пакет, в котором находилось содержимое карманов Сергея Эдуардовича вкупе с описью, составленной по-немецки. «Прошу проверить, все ли на месте, и расписаться». Габузов едва заглянул в сумку. Едва ли кому могли глянуться его треники с пузырями на коленях, лохматая зубная щетка или смена не нового белья. Зато деньги пересчитал тщательно, в уме вычитая из них пресловутые 50 марок. Получалось меньше, чем хотелось бы, но, в принципе, терпимо. В конце концов, дорога на такси из одного аэропорта в другую вряд ли обошлась бы ему в меньшую сумму, а если еще присовокупить все пиво, выжранное им на халяву. При мысли о пиве Габузов издал тихий стон, и блюститель порядка с подозрением покосился на него. «Вы уверены, что вам не требуется медицинская помощь?» «Нет-нет, спасибо, я уверен. Благодарю за заботу. Еще только загреметь в германский лазарет не хватало». Сергей с достоинством распихал свои принадлежности по карманам, взял сумку и откланялся. Полицейский кивнул в ответ и углубился в свои бумажки. Габузов вышел в зал, поискал глазами окошечко банка и двинулся к нему, но тут же едва не был сбит с ног какими-то рослыми черноволосыми юнцами. Оба, почти не оборачиваясь, буркнули что-то извиняющееся, пробежали дальше и остановились у кассы, над которой весело переливалась золотом бегущая строка «Евротакси, Афины, Евротакси, Афины, 13:45». Габузов посмотрел на свои массивные командирские часы, между прочим, наградные, нечто вроде прокурорской премии по итогам года. До вылета оставалось 12 минут. Он припустил вслед за юнцами, оказался у кассы третьим и через 5 минут стал обладателем счастливого билета на Афины. О неуплаченном штрафе он вспомнил, когда «Боинг» уже набрал высоту. «Ну, все, докатился до правонарушений», — с тоской думал Сергей. «Интересно, меня объявят в международный розыск или ограничатся запретом на въезд в Германию?» Эта мысль почему-то ужасно развеселила его. На его смешок ответил дружелюбным подмигиванием сосед, сравнительно светлокожий негр в кремовом летнем костюме и пижонском переливчатом бадлоне. Шею соседа украшала массивная золотая цепь, украшенная золотым же замочком. Габузов улыбнулся и получил в ответ широкую белозубую улыбку, моментально сделавшую соседа удивительно похожим на Эдди Мерфи, что не приминул заметить вслух Сергей Эдуардович. «А я он и есть», — ответил негр по-английски с каким-то удивительно родным акцентом и полез во внутренний карман коньячку. Ах, Тамар, ой, сам суд!» — пронеслось в голове у Габузова, и он, крякнув, махнул рукой: «А, давай подлечимся». Это он произнес по-русски, чем вызвал небывалый восторг соседа. «О, землячок! Так тогда сам Бог велел выпить!» К полному изумлению Габузова воскликнул он с отчетливым южно-русским говорком. На свет была извлечена плоская позолоченная фляжка, к которой душевно приложились оба. «Со знакомством!» — смачно выдохнул негр. «Я, между прочим, Жора из Одессы». Он протянул руку, Габузов с чувством пожал ее: «Сергей из Петербурга». «Не бывал, но уважаю». И потекла нормальная беседа двух русских мужиков, прерываемая, как и положено при подобной беседе, на очередной глоток из заветной фляжки. Жора оказался сыном матросика из Африки и официантки прибрежной пельменной с гордым названием «Прибой». В общем, обычная для любого портового города история. Морячил с юности, после развала Союза пристроился на греческое суденышко, ходившее под ливерийским флагом и промышлявшее незаконным ловом рыбы и мелкой контрабандой. Посудина именовалась «Калая», то бишь «Красавица», что действительности не соответствовало нисколько. Едва не затонув в последнем рейсе, «Красавица» была вынуждена встать на ремонт в Пирейский док, а Жора воспользовался передышкой и по дешевке слетал в Германию к подруге детства Софье с Гитлерштрассе. «С какой штрассы?» — изумленно переспросил Габузов. «Да с Гитлерштрассе. Так при немцах звалась наша Дерибасовская». «Ах, Софа, Софа, моя кошерная свинка! 90 килограммов чистого любовного огня! Мы славно покувыркались, но все хорошее быстро кончается. Море зовет, ядренка-черышка! Слышь, братан, а ты-то за каким делом к родным оливам прешься? Если за шубами, могу дать одну наколку». «Не за шубами. Мне надо срочно разыскать одну женщину». «Только одну!» «Жора, тут дело не шуточное». «Как скажешь, местная приезжая». «Приезжие, тоже из Питера». «В каком отеле остановилась, знаешь?» «Она не в отеле. Она на вилле у одного семейства». «Уже неплохо. Что за семейство?» «Армянское. Тебе фамилия Тер Петросян говорит что-нибудь?» Жора присвистнул и, прищурившись, всмотрелся в лицо Габузова. «Самвел Тер Петросян?» Сергей Эдуардович кивнул. «Ну ты даешь! Личность известнейшая! Богатейший старик, миллионер, если не миллиардер! Соки, Фюме, слыхал?» «Не слыхал. Странно, вся Европа завалена. И не только соки. Лично я с ним не знаком, но все говорят о нем только уважительно. Кремень! Скала! Старый закалки человек! Твоя баба у них что, в прислугах? Во-первых, не баба, а женщина. А во-вторых, не в прислугах, а в гостях. Вроде как родственница. Жора присвистнул еще раз. Однако... И почему при таком круге знакомств вы, мсью, не летите бизнес-классом? Мы, в общем-то, не знакомы. Жора вновь внимательно оглядел Габузова, его небритую, помятую физиономию, не слишком презентабельный гардероб. Да. Боюсь, что без рекомендательных писем тебе, Серега, к Тер Петросянам и на пушечный выстрел прорвемся как-нибудь. Ты мне лучше скажи, не было ли в последние дни каких-то скандалов, связанных с семейством Тер Петросянов? А я почем знаю? Хотя, погоди, это ж такое семейство... Короче, они всегда под прицелом прессы, всякие там папарацци, мамарацци. Так что, если бы что-то случилось, обязательно раструбили бы на всю Грецию. А я пока в аэропорту парился, от нечего делать все греческие газеты, что были, пролистал. Ни строчки про Тер Петросянов. Значит, надо так думать, ничего такого, как говорится, места быть не имело. А тебе зачем? Да так, есть кое-какие опасения. Какие, если не секрет? Да так, личного свойства. Габузов решил, что откровенничать с пусть и симпатичным, но мало знакомым человеком неразумно. Ага, дело ясное, что дело темное. Жора широко улыбнулся, показывая, что ничуть не уязвлен недоверием, и вновь протянул фляжку. Добиваем? Спасибо, мне хватит. Как знаешь, двумя мощными выхлебами Жора опустошил фляжку, отдышался. Нормальный ход. Заходим на посадку. Стало быть, имеем реальные предпосылки добавить до нужной кондиции. А может, ну ее, эту кондицию? Обижаешь. Отвальная. Мне завтра с утреца в море, так что имею право с земляком посидеть по-человечески. А армяне твои подождут, ничего с ними до завтра не сделается. И с бабой твоей тоже. Она не моя и не баба. А кто же она тогда? Она женщина. На землю Эллады Габузов ступил успокоенным, благостным и слегка поддатым. Главное, он, похоже, не опоздал, и сам суд пока ничего не случилось. Жора с возгласом «Жди меня, и я вернусь!» быстренько проскочил паспортный контроль через будочку для граждан ЕС. А вот Сергей застрял капитально. Здесь очень долго пропускали многочисленное арабское семейство. Пришлось даже специально вызывать контролера женщину, дабы многочисленные жены высокомерного, как верблюд, главы семейства смогли открыть перед ней лица, спрятанные под паранжой, для сличения с паспортными фотографиями. Оно и к лучшему, с некоторым облегчением подумал Габузов. Устанет ждать матросик, да и отчалит без меня. Ой, не время сейчас в загул пускаться. В зале прибытия Жоры не было, Сергей вышел из здания через стеклянную дверь, и его мгновенно обдало тропической жарой, особенно ощутимой после кондиционированной прохлады аэропорта. «Ну и куда теперь?» — слегка подрастерялся Габузов. «До города, похоже, изрядно. Надо бы узнать, где тут остановка. Должен же здесь ходить хоть какой-нибудь автобус». Он двинулся вдоль пандуса, полукружием описывающего залитую солнцем площадь. Где-то впереди, за стеклянной будкой-холодильником, маячила желтая табличка с прописной буквой «А». Под табличкой не было никого, из чего Сергей заключил, что автобус, если это и вправду была автобусная остановка, будет не скоро. Он остановился возле холодильника, забитого всевозможными особо лакомыми в такую жару прохладительными напитками, растерянно осмотрелся в поисках продавца и краешком глаза заметил, как возле выхода из зала прибытия лихо притормозило желтое, сверкающее мытыми стеклами такси, из распахнутой задней дверцы выпрыгнул легко опознаваемый моряк Жора, в руке у которого была зажата внушительных размеров бутылка. Сергей сиганул за стеклянный ящик и присел, наблюдая из своего ненадежного укрытия за действиями одесско-афинского Эдди Мерфи. Оглядевшись по сторонам, Жора исчез в здании аэропорта, и только тогда Габузов позволил себе выпрямиться. В мозгу мгновенно ожило воспоминание, как еще в студенческие времена он провожал в рейс Севу Ганашика, одноклассника, подавшегося после армии на Килькин флот. Начали они тогда скромно, примерно с полудюжины пива в «Жигулях». А потом было застолье с хересом, вслед за ним Баку, где друзья выглушили 3 бутылки шампанского, а 4-ю вылили на голову какому-то хмырю, который Севе жутко не понравился. Затем драка, милиция, протокол, докладная в деканат. Студенту Габузову влепили строгача по комсомольской линии и пропечатали в стенгазете. Ему еще повезло. Случись эта история несколько месяцев спустя, после появления на свет знаменитого антиалкогольного указа, вышибли бы из университета, несмотря на круглые пятерки. «Еще 3 минуты, и он меня выследит», — пробормотал Габузов, отмахиваясь от воспоминаний. «Пора делать ноги». Он вышел на край тротуара и поднял руку. Тут же, словно ниоткуда, к нему лихо подкатил фиолетово-зеленый таксомотор. Небритый водитель несколько цыганского вида проворно выскочил из машины и, подобострастно улыбаясь щербатым ртом, подхватил сумку Габузова и погрузил ее в багажник. «Хайре!» — блеснул познаниями Сергей Эдуардович, усаживаясь на заднее сиденье, и замолк. Наспех заученные фразы из разговорника куда-то мгновенно улетучились, едва дело дошло до практики. Неоновый «Опель», рыкнув мотором, сорвался с места. «Keine Problem», — заверил водитель. «Ich spreche Deutsch, English». «Английский», — радостно кивнул Габузов и заспикал. «Мне в отель, пожалуйста». «Hilton, Holiday Inn». «Что-нибудь подешевле, пожалуйста». «Очень подешевле?» «Без тени ехидства», — поинтересовался водитель. «Ну да». Сергей не знал, сколько дней ему придется проторчать в Афинах, так что перспектива остаться в чужой стране без гроша, потратившись на гостиницу, его не очень радовала. «Из приличных есть Элизия, Посейдон, 12 тысяч драхм за номер с кондиционером». «А если без?» «10 тысяч». «10 тысяч», — лихорадочно прикидывал Габузов, — «много это или мало?» В разговорнике о курсе местной валюты ничего не сообщалось, а в аэропорту подобного рода информация ему на глаза не попалась. «А в долларах это сколько?» 40-50, в зависимости от того, где менять. Лучше в банке. В гостиницах курс невыгодный». «Многовато», — решил Сергей и, немного помявшись, спросил: «А еще дешевле? Типа...» Он едва не ляпнул про дом колхозника, но вовремя сообразил, что едва ли будет понят в здешних Палестинах, и тут же поправился: «Типа молодежного общежития». Замолчав, Габузов поймал в зеркале заднего вида изучающий взгляд водителя. «Есть одно местечко получше. Частный пансион», — чуть понизив голос, ответил наконец шофер. «Отличные комнаты, по 5 тысяч драхм. Но владелец мой друг, и с вас будет полцены». «Примерно 10 долларов», — прикинул Габузов. «Воображаю, что за дыра». «Да ладно, хрен с ними, с удобствами. Нам, рожденным в СССР, к бытовым трудностям не привыкать. Это в Пирее, около порта. До центра далековато, 40 минут автобусом». «Вези». Сергей Эдуардович откинулся на спинку сиденья и предался созерцанию пейзажа. Созерцать особо было нечего. 2-3-этажные бетонные коробки с антеннами и нагревательными баками на плоских крышах, стройплощадки за бетонными заборами, вывески, большей частью на фанерке, кусках картона, тряпочках. Впрочем, попадались и вполне солидные рекламные щиты, и каждый второй на тему «Кока-Колы» и «Макдоналдс». «Почти как у нас теперь», — вздохнул Сергей Эдуардович и прикрыл глаза, приготовившись к долгой поездке. Доехали, однако, быстро. Домик, возле которого остановилось такси, стоял на тенистой, обсаженной апельсиновыми деревьями мощеной улочке и выглядел вполне пристойно, если не сказать живописно. Стены крупной каменной кладки, узкие стрельчатые окна с голубыми ставенками, розовые кусты по сторонам от входа. Водитель достал из багажника габузовскую сумку, перекинул через плечо и бодрым шагом направился к дверям пансиона. Сергей еле поспевал за ним. Пока глаза его привыкали к полумраку холла, водитель устремился к стойке, из-за которой выскочил лысоватый мужчина в черном костюме. Они обнялись, облобызались и принялись быстро эмоционально тараторить по-гречески, оживленно жестикулируя и то и дело показывая на остановившегося в легкой растерянности Габузова. Водитель обернулся, жестом подозвал туриста к себе. «Кириос Пападакис, хозяин», — показал он на человека в черном, и тот церемонно протянул Габузову узкую ладонь, холодную и вялую. «Я обо всем договорился. Дайте ему ваш паспорт». Получив паспорт, Пападакис удалился за стойку и принялся что-то писать в большой конторской книге. «Присядьте пока», — сказал водитель, показывая на диванчик в углу. Габузов устроился на диванчике, осмотрелся. Холл был небольшой, но чистенький. Ковры, растения в катках, лубочные картинки с черноокими пошнотелыми красавицами, над стойкой клетка с крупным зеленым попугаем. Мягко жужжал кондиционер, навевая приятную прохладу. За низким столиком у самого входа двое мускулистых молодых людей сосредоточенно разыгрывали шахматную партию. «Эй, эй, Кириос Габус!» — позвал из-за стойки Пападакис. В руке он держал какую-то бумажку. Габузов подошел к стойке, и хозяин пансиона показал ему где следует поставить подпись. Сергей посмотрел в протянутый листочек, испещренный греческими буквами, и поинтересовался, нет ли бланка на английском. Пападаки с сожалением пожал плечами. «Охи, инглиш, охи!» Габузов вгляделся в бумажку, узнал свои паспортные данные, вписанные от руки, сегодняшнюю дату и цифру 2000. «Даже меньше 10 баксов выходит», — с удовольствием подумал он. Не обманул водила. «Кстати, надо бы расплатиться. Пардон, айн момент», — по-международному сказал он Пападакису, устремился к выходу, распахнул дверь и огляделся. Узкая извилистая улочка, если не считать ковылявшей куда-то старухи в черном, оказалась пуста в обоих направлениях. Зеленого с фиолетовым такси и след простыл. «Чудеса, да и только», — пробормотал Сергей Эдуардович и инстинктивно нащупал бумажник во внутреннем кармане. Тот был на месте, пухлый по-прежнему. «Почему же тогда таксист укатил, не рассчитавшись? Может, просто рассеянный? Эх, жаль, номера не запомнил. Ну да ничего, он же знает, куда меня привез. Вспомнит, заедет за денежкой». Успокоенный, он возвратился в холл, оставил свой автограф на гостиничной карточке и $20 задатка. Пападакис с улыбкой принял деньги, выписал чек, вручил Габузову вместе с пластиковой карточкой под цифрой 7 и перевел взгляд на парней, сидящих у входа. «Костас!» Один из атлетов неспешно поднялся, подхватил сумку Габузова и двинулся к витой лестнице, расположенной слева от стойки. Сергей Эдуардович последовал за ним. На лестнице он замешкался, пропуская спускавшуюся даму неопределенного возраста в легкомысленном розовом платьице мини, открывавшем тощие узловатые ноги. Дама подмигнула ему и призывно улыбнулась, отчего обильно нарумяненные щеки тут же пошли трещинами. Габузов вспыхнул не столько от смущения, сколько от отвращения, и отвел взгляд. Дама хмыкнула и с нейлоновым похрустыванием пошла дальше, обдав его волной приторного парфюма. Костас открыл дверь с номером 7, поставил сумку возле кровати и повернулся к вошедшему следом Габузову. Тот не сразу, но сообразил, чего от него ждут, достал бумажник и вынул две долларовые бумажки. «Эвхаристо», Костас снисходительно улыбнулся и с намеком на поклон удалился. Сергей Эдуардович осмотрел номер. «Нет, на какой-нибудь портовый клоповник обстановка ничуть не походила. Чисто, нарядно, относительно просторно. Светлая, почти новая мебель, окна в сад, в углу большой телевизор. Разве что несколько смущала будуарная, кремовая с розовым цветовая гамма вкупе с пухлыми амурчиками со стрелами на развешанных по стенам акварельках. Не амуры, а эроты», — поправил он сам себя. «Это ж Греция. Должно быть, они меня поселили в номер для новобрачных. Видать, сейчас не сезон, страна патриархальная, свадьбы играют по осени, когда собран урожай». Габузов снял ботинки и джинсовую курточку индийского производства и с блаженным стоном плюхнулся на кровать. Мягчайшая перина приняла его в свои объятия, и Сергей мгновенно заснул. Проснулся он, когда за окном стояла непроглядная темень, нарушаемая лишь светом созвездий, крупных, как виноградные гроздья, до редких желтых фонариков. Габузов встал, почти на ощупь добрался до выключателя и во вспыхнувшем свете торшеров полюбовался на себя в зеркало. «Надо бы привести себя в порядок», — решил он и направился в ванную. Четверть часа спустя намытый, гладко выбритый, благоухающий кедровым шампунем, облаченный в белейший гостиничный халат, он вновь лежал на кровати и щелкал кнопками телевизионного пульта. Впрочем, на всех каналах показывали одно и то же — желтые буквы на синем фоне. Сергей Эдуардович догадался, что это, скорее всего, информация о том, что услуга платная. Да и черт с ним. Не телевизор же я сюда приехал смотреть. А вот перекусить не мешало бы. Интересно, чем у них тут кормят. Он переоделся и спустился в холл. Здесь никого не было, но откуда-то снизу лилась негромкая музыка, и розовый свет освещал ступеньки вниз в подвальное помещение. Габузов решил заглянуть туда. Если окажется, что это какой-нибудь навороченный стрип-бар или что-то в подобном роде, он просто узнает, где можно покушать без затей, и уйдет. Ну, может быть, для приличия возьмет самый дешевый, желательно безалкогольный напиток. Когда он приоткрыл дверь и заглянул внутрь, опасения его несколько развеялись. Никаких стробоскопов, никаких шестов с извивающимися стриптизершами, просто тихий, уютный барчик с приятным приглушенным светом, темной деревянной мебелью и плавно журчащим блюзом Каунт Бейси. И вокруг практически ни души. Только за стойкой благообразный седобородый господин в смокинге, да у дверей все те же два атлета за шахматами. Один из них, уже знакомый Габузову Костас, поднял голову, широко улыбнулся и изобразил плавный приглашающий жест. Седобородый господин вышел из-за стойки, щеголяя военной выправкой, пересек зал и с поклоном застыл перед заезжим туристом. «Съесть бы что-нибудь», — начал Габузов по-английски, не будучи уверенным, что его поймут, но твердо зная, что по-гречески он сам не поймет ни слова. «Его поняли». «Следуйте за мной, сэр», — сказал Седобородый, — «для вас лучший столик». Он щелкнул пальцами, и тут же, как черт из табакерки, выскочил вертлявый молодой человек с обликом типичного полового из фильмов про дореволюционную жизнь. Жилетка, прямой пробор, угодливая улыбка, перекинутая через руку салфетка, карандашик за ухом. Картинными движениями, смахнув несуществующую пыль с углового и впрямь лучшего с диванчиком стола, половой развернул перед Габузовым меню в массивном кожаном переплете с золотым тиснением. Перечень предлагаемых блюд, впрочем, уместился на одном развороте. Сергей с важным видом погрузился в изучение меню, больше внимания уделяя правой колонке, мысленно переводя драхмы в доллары, доллары в рубли. Получалось не сказать, чтобы дешево, но в целом терпимо. Конечно, каждый раз так не пожируешь, но в день приезда все-таки можно себе позволить. Официант, между тем, поставил на столик перед Габузовым бутылку с яркой этикеткой, и прежде чем клиент успел что-то сказать, ловко выкрутил пробку и наклонил бутылку над бокалом. «Стойте!» — испуганно вскрикнул Сергей Эдуардович, чуть громче, чем собирался. «Мастика, мастика!» — с поклоном проговорил официант, не убирая бутылку. «Но я не заказывал!» «Включено в обслуживание, сэр!» — пророкотал из-за стойки Седобородый. «Не беспокойтесь!» Габузов пожал плечами и дал наполнить бокал, после чего заказал салат с понравившимся ему названием «Критика», а также сравнительно недорогой «Эскалоп Хоффман» и самый дешевый из всех имевшихся в наличии напитков — некое загадочное «Физико Металлико Неппо». Вино было густым, пряным и сладким. «Физико Металлико» оказалось обыкновенной минеральной водой, а «Критика» — стандартным по составу, но необыкновенно вкусным греческим салатом. Помидоры, оливки, брынза, зелень — еще подали теплую пышную лепешку, и Габузов предался блаженному чревоугодию. Воздав должное салату, он сыто вздохнул и с наслаждением закурил в ожидании эскалопа. «Сигареткой не угостите?» «Пожалуйста», — Сергей машинально протянул пачку и лишь потом вздрогнул от неожиданности. Просьба прозвучала на чистом русском языке без малейшего намека на акцент. Он поднес девушке зажигалку, и пока та прикуривала, внимательно всмотрелся. Внешность была явно не русская, скорее нечто неопределенно южное, что лишь подчеркивалось явно крашенными огненно-рыжими волосами, грузинка, турчанка, возможно, даже армянка. Молода и была бы вполне себе хороша собой, если бы не бледная одутловатость лица и общая болезненно-водянистая полнота. «Как вы догадались, что я русский?» Девушка усмехнулась и без приглашения уселась напротив Габузова. «А кто же еще будет тут Петра смолить?» «Это верно. Может быть, вина?» — он кивнул на бутылку. Рыжая поморщилась и покачала головой. «Мне нельзя мастику, вообще нельзя сладкого, болею». Она щелкнула пальцами, и проворный половой тут же поставил перед барышней бокал с желтоватой прозрачной жидкостью. «Ну, давай, что ли, за встречу». Бокал в ее руке с легким звоном соприкоснулся с бокалом Габузова. Оба сделали по глотку. Девушка медленно выпустила струйку дыма и задумчиво протянула: «Домом пахнет». «А вы что, тоже из Питера?» «Из Ростовской области. Ладно, проехали». Она подняла бокал. «Меня Лианой зовут, а тебя?» «Сергей. Со знакомством». Они чокнулись снова. Лиана допила вино до дна и вопросительно глянула на Сергея. «Ну что, Сережа, сегодня гуляем?» «Извини, Лиана, не могу. Дела». «Деловые? Все такие деловые». Лиана вздохнула и вытянула из пачки Сергея еще одну сигарету. Подали эскалоп. Сергей посмотрел на исполинскую отбивную, щедро дополненную картошкой фри и свежими овощами. «Хочешь?» — предложил он. «Все равно один не справлюсь». Она грустно улыбнулась, сделавшись на миг беззащитной. «Лучше в вас, чем в таз, да, Сереженька? Ты кушай, кушай. Мне все равно нельзя, фигуру берегу. Ха-ха! Возьми мне лучше еще критского». Габузов кивнул, и перед Лианой вновь образовался полный бокал белого вина. Сергей жевал мясо, запивая минералкой, Лиана курила его сигареты, понемногу прихлебывая вино. И уходить, похоже, никуда не собиралась. Беседа не клеилась. «Ладно», — сказал он, отодвигая тарелку с наполовину недоеденным эскалопом и нетронутым гарниром. «Пора мне, пожалуй. Счет, будьте добры», — обратился он по-английски к седобородому бармену. Тот важно кивнул и удалился в неприметную дверку за стойкой. «Слушай, а давай возьмем с собой фруктиков, еще бутылочку Крицкого», — неожиданно предложила Лиана. Габузов опешил. «В каком это смысле с собой? Мы что, куда-то собираемся вместе? К тебе в 7-й номер. Или для начала хочешь прогуляться?» «Для начала чего?» Сергей начал заводиться. «И вообще, Лиана, не знаю, что ты там себе надумала. Только я должен сказать тебе, что я не в твоем вкусе. Хай, ладно. Тогда скажи, кого хочешь, если несовершеннолетнюю или мальчика, плата дополнительная». «Чего ты городишь?» — вконец возмутился Габузов. «Какого еще мальчика? Никого я не хочу. Хочу в свой номер спать». «Один? Представь себе, один». Лиана пожала плечами и ответила непонятно. «Как знаешь, Сереженька, денежки твои. Будь здоров». Она поднялась, и в этот момент услужливый половой подал счет. Сергей заглянул в него и недоуменно протер глаза. «Здесь какая-то ошибка. Лиана, погоди». Она обернулась и с усмешкой посмотрела на него. «Что, Сереженька, передумал?» «Нет. Вот посмотри», — он протянул ей счет. «Скажи им, что они напутали». Лиана едва взглянула на счет. «Ничего они не напутали. Вода, салат, горячая, 2 бокала кипрского. Это, если ты такой жмот, могу оплатить сама. Плюс обслуживание. Итого 60 000 драхм. «Вы что, с ума здесь все посходили? Какое такое обслуживание? За 300 баксов!» «Такие расценки, Сереженька. А обслуживание — это бутылка мастики плюс девочка на ночь, то есть я или не я». «Ты, не ты, нафиг вы мне все сдались? Ужин оплачу, мастику оплачу, но девочки...» «Извини, Сереж, здесь ночной клуб, и правила здесь свои. Эти правила и на входе висят, и в меню прописаны. Пришел, заказал, значит, согласен». «Но откуда я знаю, что там по-вашему написано?» «Твои проблемы». «Да катитесь вы ко всем чертям!» Габузов, красный как рак, вскочил, оттолкнул Лиану и бросился к выходу. Путь ему преградили 2 атлета, синхронно поднявшиеся из-за столика с шахматами. Костас улыбался, поигрывая неизвестно откуда взявшейся бейсбольной битой. Сергей притормозил, беспомощно оглянулся. «Они могут вызвать полицию». «А могут и не вызывать», — холодно сказала Лиана. «Что для тебя хуже, я не знаю, но лучше для тебя заплатить». «Сука!» — выдохнул Габузов. «Ну ты и сука!» «А я тут при чем?» — хмыкнула Лиана и отвернулась. Под веселыми взглядами мускулистых шахматистов Сергей Эдуардович подошел к стойке и швырнул бумажником в невозмутимого бармена. «Благодарю вас, сэр». Седобородый положил перед собой счет, достал калькулятор, пробежал пальцами по клавишам. «Итого с вас $288.65 по сегодняшнему курсу Национального банка». Он достал купюры из бумажника Габузова, быстро разложил на 2 неравные кучки, большую положил в ящик кассы, меньшую возвратил в бумажник, присовокупив 2 мятые греческие бумажки и несколько монет. «Сдача в драхмах, сэр. Желаете копию счета?» «Желаю», — заявил Габузов. «Предъявлю в суде». «Прошу вас, сэр». Бармен приложил к бумажке фиолетовую печать и отправил в бумажник вслед за купюрами. «Не желаете ли чего-нибудь еще?» «Не желаю», — рявкнул Сергей и бросился наверх. Оказавшись в номере, он побросал в сумку те свои вещи, которые успел оттуда извлечь, и вышел, хлопнув дверью. «Развели!» — злобно рычал он, перескакивая через ступеньки. «Развели, как лоха последнего! Я еще до вас доберусь. Не знаю как, но доберусь». Однако это было еще не все. В холле его встретил господин Пападакис собственной персоной. «Кириус Габус», — начал он. «Паспорт мой, пожалуйте», — рявкнул Габузов, не размениваясь на политесы и иностранные языки. «Паспорт, Ферштейн? Съезжаю от вас, гниды позорные, счастливо обосраться». Но вместо паспорта Пападакис выдал ему очередную бумажку. «Это что за хрень? Сказано тебе, паспорт гони!» Он перегнулся через стойку и попытался дотянуться до тощей шеи Пападакиса, но взявшиеся неизвестно откуда Костас с напарником отодрали его от стойки, протащили через холл и бросили в кресло. Один остался сторожить пленника, глыбой нависая над вжавшимся в кресло Габузовым, а другой бросился куда-то и через несколько минут возвратился, ведя с собой Лиану. В руке она держала бутылку с яркой этикеткой. «Снова ты, Сереженька?» — кривя рот, проговорила она, и Сергей понял, что бывшая соотечественница пьяна в стельку. «Опять бузишь?» «Спроси, чего им от меня надо!» — выкрикнул Габузов. «А все того же самого, голубь мой. Заплати за проживание и катись на все 4». «За какое еще проживание? Я этому хорьку лысому днем $20 дал». «Маловато, Сереженька, маловато». «Маловато?» Сергей Эдуардович вскочил, как ужаленный, но был тут же возвращен в кресло самым неделикатным образом. «Но в бумажке, что я подписывал, было черным по белому 2000 драхм. Это меньше десятки, а я 20». Лиана хрипло расхохоталась, перевела дух, что-то объяснила троим грекам. Теперь хохотали все, кроме Габузова, естественно. Тот лишь переводил растерянный взгляд с одного на другого. «Уф!» — Лиана отдышалась. «Ну ты, Сереж, юморист. 2000 драхм — это за час, не за сутки. Здесь по часам считают. Здесь ведь не гостиница, а совсем наоборот. В общем, сам догадался, что здесь. 2 часа ты оплатил. Теперь будь любезен, оплати еще 11. 38 минут хозяин тебе прощает. 22 тысячи, 100 бакинских, короче. А винище можешь забрать с собой, ты его оплатил».